Глава 12. От хорошего к лучшему. Наутро в церкви Троицы на петербургской стороне сошлись наши счастливцы. Гур со всем семейством и подьячий тоже с женой и детьми. Отстояв обедню, заказали молебен, а затем Гур пригласил священника к себе на дом. Тот обещал приехать пообедав часа через два. Шумной толпой подошли все к Неве и сели переезжать через реку в большой баркас. Эллинг, на котором работал Гур, смотрел своей открытой стороной на реку. Подьячий, увидев громаду полуотстроенного корабля, начал расспрашивать Гура о нем, а когда баркас пристал к адмиралтейству, плотник зашел туда пригласить мастера-голландца посетить его семейную пирушку. «Хорош, хорош, Гурсавич! Через полчас я у тебя! Водка выпить, пирог съесть, хорош, здоров!» Молодые люди отправились в гостиный двор за покупками и, главным образом, за золотую эмблему их будущего союза — кольцами. Подьячий с женой и Прасковьей Даниловной пошли домой, где распоряжались стряпнёю две кумушки ее. Домик Гура был, по случаю такого семейного праздника, убран покрасивее. Из комнат вынесено в сарайчики и коморочки все лишнее, чтобы дать место гостям. Ароматный запах пирогов, жареных кур и телятины встретил вошедших в домик богомольцев. Солнышко весело освещало горенки. Столы белели скатертями. Перед киотом с образами горела лампадка, вычищенная как жар. «Бог милости прислал кумушке», — приветствовала их Прасковья Даниловна, входя. «Как вы тут управляетесь?» «Да что, матушка, все пироги пережгли, кур перепалили. Слышь, какой гарью пахнет!» «Слышу, слышу. Спасибо вам, что хозяйское добро портите. А нас целая гурьба идет. Милости просим, про всех хватит». Подошел и Гур вместе с молодыми, которых он встретил в гостином дворе, который в те времена помещался между мойкой и адмиралтейством на Невской перспективе. Пока они раздевались, явились еще два кума, и в домике Гура стало шумно и тесновато. Все поздравляли Гура с успехом в его тяжбе с графом. Гур перед закуской пригласил всех выпить. К столику с водкой подошли Гур, подьячий и кумовья. Андрей Иванович конфузливо остался в стороне. — Ну-ка, гости милые, выпьемте за царское здоровье и царский суд праведный. — Выпить выпьем, а только комплект будто не полон, он молодой человек остался. — Это Андрей-то Иванович, он не пьет, что красная девушка. — Одначе для такого важного случая иди сюда, Андрей Иванович, ведь ты сегодня обручаешься, приучайся быть мужчиной. Прапорщик сначала отнекивался, но должен был подойти и выпить чарочку водки, которая тотчас же его бросила в жар и затуманила голову. Пошли объятия и поздравления. — Ну, дай тебе Бог владеть да пользоваться! Нашел мужик правду, что господа спрятать хотели. Царское-то око оно, что Божье око сквозь землю видит. А все кумоньки вот это друг милый. Тарас Федорович обделал. Он у царя во дворце делает по ниточке разобрал и все приказные узлы распутал. Без него заели бы меня сенатские, чисто голову на плаху неси. Это уж как есть. Кому что Бог открыл. Нам бы вот, к примеру, не в жизнь. — У всякого своя часть, — сказал подьячий, — а вы по своему делу мастаки. Да уж не подгадим, коли постараемся. — Кто не подгадил? — Гурсавич не подгадил? — Никогда! Его и царь любит за то, что не гадил! — забасил мастер-голландец, переступая порог. — Юган Карлыч! Он и как вовремя поспел! Милости просим! Сейчас только за пирог садимся! Ну-ка, ребята, еще с новым-то гостем, с мастером-то с моим! Он до меня больно хорош! — На хорош — я хорош! На худой — я худой! Ну! Поздравляй тебя, что держал Викторию над граф. Ну, все получилось, штраф получил с граф. Здоровый штраф, и во сне не снится такой. почешет теперь затылок-то, граф, — ответил Гур. — Гости дорогие, милости просим к пирожку, — пригласила всех Прасковья Даниловна за стол. К концу обеда, когда гости и гости уже немножко разошлись от рюмочек, и даже Андрей Иванович и Нюша, которых заставили выпить вместе, раскраснелись как пион и, часто переглядываясь горящими глазами, жали друг другу руку, к дому Гура подкатила Таратайчик. — А вот и батюшка, — сказал Гур. — Ну, дети милые, вставайте из-за стола, сейчас за вас примемся. — Мир дому сему, — приветствовал, войдя священник. — Да у вас тут, я вижу, пир горой. — Царское здоровье, батюшка, пьем, царский суд празднуем. Но не царь меня с графом рассудил, дай бог ему многие лета. И вот отдаю я дочь свою старшую за слугу царского. Пущай его державе добрые работники будут плодиться. Доброе дело, христианское дело. Поздравляю с успехом. Уж не побрезгайте, батюшка, на сухую-то поздравлять неладно, не откажите. Кто ж даром Божьим брезгует? Вино веселит сердце человека. Ну, еще раз поздравляю с двойною радостью. Одно дело-то счастливо скончал, другое дело, дай бог, счастливо начать и вожделенного окончания дождаться. Священник выпил и стал закусывать. — Вот ведь как хорошо, — батюшка сказал, — зашептали женщины. Когда жениха с невестой поставили перед образом рядом, и они, пылающие краской волнения, молодые и свежие, пышущие здоровьем и красотой, представили прекрасную пару, все глядевшие на них не могли удержаться от одобрительного шепота, сдерживаемого торжественностью минуты наступающего святого обряда. Юган Карлыч крякнул и поцеловал кончики пальцев. Священник начал читать молитвы, все присутствующие усердно крестились. Гур с женой встали на колени и горячо просили Бога о счастье для их дочери. Даже Юган Карлыч сложил молитвенные руки и опустил голову. Обряд обручения кончился. Священник уехал домой, Юган Карлыч, торопясь на работу, ушел в Адмиралтейство, и оставшиеся начали обсуждать свои дела. «Вот мы Андрея Ивановича на службу снарядим, там он чин получит, а к тому времени и мы, может, попросимся у царя туда же для заготовки дубового леса на корабли. Я, Гур Савич, чин получу, как на место приеду. Ты получишь чин, а мы тебе к чину жонку пришлем. Уж упрошусь у царя, поеду сам с бабой на свадьбу к тебе. Что это? Быть кого-то еще Бог дает. Кто бы это был?» — прервал Гур речь, заслышав стук экипажа. — Батюшки родимые! — вдруг завопил Гур, разглядев гостя. — Жена! Дети! Андрей Иванович! «Падайте, батюшке, царю в ноги! Он сам пожаловал!» На минуту поднялась страшная суматоха, и как только отворилась низенькая дверца, и в ней показалась согнутая фигура царя, вся семья Гуры и Подьячий с женой отдали царю земной поклон. «Спасибо, батюшка, царь! От смерти избавил и новую жизнь дал», — сказал Гур, ловя царскую руку. «Полно, Гур, полно, встань! Встаньте все! Что больно много народу благодарят? Семьишка моя, государь, все! А это вот зять мой будущий, Андрей Турбин. А это Турбина знаю, и этого знаю. Законник! Важный крючок, какую хошь рыбу подловит! У меня до тебя, Подьячий, впереди слово, а пока поди-ка, Гур, в сторонку, поговорим». Царь с Гуром ушли в заднюю комнату. — Получил, Гур, сенатский приговор? — Получил, государь, получил. — Просили у тебя прощения, сенатор? — Просили, государь. Князь Долгорукий присылал за мной Рыдван и меня к себе пригласил, и там все сенаторы были. Дали мне приговор, а потом князь Яков Федорович прощения за всех просил, и выпили мы с ним мировую. — Ну, хорошо, коли так, и я их прощу теперь. А штрафу по 200 рублей с каждого на госпиталь взыскал уж. а Сменщикова всю полтыщу за неправый суд и потворство знакомым. У меня законом не шути, ведь я твоему подьячему обязан, что правду узнал. Призвал я его до секретаря сенатского во дворец. Разбирайте, говорю, дело, а потом меня позовите. Свел этак двух крюков, а сам рядом слушаю. Они на свободе-то в споре всю правду и обнаружили. Молодец твой подьячий. Я его в адмиралтейскую коллегию секретарем поставлю. Знающий, кажись, человек. Да, однако пойдем туда. Что это сегодня у тебя за праздник? Выигрыш празднуешь? Царский суд праздную, государь. А потом дочку сегодня обручил с твоим слугой верным, с Андреем Ивановичем Турбиным, — говорил Гур, следуя за государем к гостям. — А, вот как? Так значит, я, кстати, сюда приехал. Государь сел за стол и подозвал к себе Нюшу. Андрей Иванович стоял на вытяжку, страшно робея, подьячий тоже немножко струсил. Бабы из другой комнаты с любопытством разглядывали царя. — Какая ты миленькая, — сказал Петр, взяв Нюшу за подбородок, отчего та вся заолела. — У твоего жениха губа не дура. Ну да и он молодец, кажись. — Поздравь всемилостивейший молодых, — просил Гур, в то время как жена его держала перед царем на подносе серебряную чарочку. — Надо, надо. Ну, жить вам да поживать, а мне детей на службу давать. Петр выпил, а Прасковья Даниловна поднесла в это время кусок еще теплого пирога. — Хорош пирог, — похвалил царь. — Видно, что у тебя хозяйка хорошая, Гур. — Я своей семьей доволен, государь, — отвечал Гур, кланяясь за похвалу. — Только вот девку-то скоро придется в дальние края отпускать. Жалко, государь. — Как так? — Зачем? — А затем, видишь ты, государь, что жених-то ейный, Андрей-то Иванович, вот этот. По твоему приказу в дальние украинные города едет скоро. — Турбин? — Нет. Он, кажется, остается здесь. — Ты был на смотру на царицыной площадке в саду? — Был, Ваше Величество, — отвечал Турбин. — Ну так за отличие ты переведен в Измайловский полк и остаешься здесь, такой бравый и малый. Ты здесь пригодишься. — Спасибо, государь, за новую милость, — поклонился Гур. Это не милость, а прежде само сделалось, я только вспомнил. Рад, что кстати пришлось. Ведь кстати тебе, девушка? — спросил Петр, привлекая Нюшу за талию к себе. Нюша не могла ответить ни слова. — Вижу, что кстати, красавица. Ну, поцелуй меня за это, что я жениха твоего не угнал. Девушка, пересиливая конфуз, поцеловала Петра в щеку. — Вот молодец, девка! Не прогнала старика. Все залились дружным смехом при этой шутке царя. Поговорив еще минут пять с гостями, царь поднялся уезжать и обратился к Тарасу Федоровичу. — А ты, подьячий, приди завтра в адмиралтейскую коллегию и подожди там меня. Мне такие дельцы, как ты, надобны. Подьячий бросился к руке царя, за ним и жена его. — Ладно, ладно, ну а теперь до свидания, Гур. И чтобы завтра не гулять и быть на верфи. Сопровождаемый общими поклонами, благодарениями и пожеланиями, Петр едва освободил свои руки от лобызаний и уехал. Можно бы много страниц занять описанием той общей глубокой радости, какую оставил после себя великий царь в домике Гура. Его несколько милостивых слов дополнили, удвоили, удесятерили счастье наших знакомцев — Гура, Подьячего и молодых обрученных.